муж Мэри, живший с ней врозь, слушал крикетный матч по BBC. Австралийцы громили англичан. Уолтер помнил все результаты международных игр за последние 15 лет. Имена игроков не держались в голове, зато цифры служили утешением. Телефонные номера, банковские счета, 6 последних квитанций за свет. Он твердил их наизусть, чтобы успокоить нервы. Когда затрещал телефон, Уолтер выждал 5 звонков, прежде чем ответить. «Думаю, тебе интересно будет знать. Я родила от тебя ребенка», — раздался в трубке знакомый голос. Уолтер от неожиданности выронил страничку из Санди Мэйл со сводкой погоды. Подался вперед, сжимая трубку, и начал строгим голосом, каким обычно говорил с незнакомыми. «Кто это?» «Мэри. Я звоню из Солсбери». «Мэри?» «Да, Мэри, твоя жена». Связь прервалась, но Уолтер прижимал трубку к уху, будто надеясь, что телефонная компания разъяснит ему, в чем дело. Ничего не услышав, он стал считать полоски на манжете рубашки, и сквозь шум радио его неотвязно преследовали слова «Я родила от тебя ребенка». «Скоро тебя выпишут?» — спросила Джулию мать, Роза Дюссо, бывшая Роза Клэр, в прошлом Роза Франк, в девичестве Роза Уиллоуби. Нет, ужиться с Розой было нетрудно. Ей просто быстро наскучивали мужья. Изящная, утонченная, полная достоинства, она пленяла с первого взгляда, с легкостью покоряла мужчин. Выйдя замуж, она меняла гардероб и прическу супруга, прививала ему новые привычки, открывала дорогу в престижные клубы, направляла в нужное русло карьеру, сделав дело, мысленно умывала руки и устремлялась в другом направлении, готовая на очередные подвиги. «Завтра утром», — ответила Джулия. «Слава тебе, Господи!» Роза недовольно оглядела унылую палату. Если бы она не перевоспитывала мужчин, то вполне могла бы заняться реставрацией старинных зданий. «И бедная козявка до сих пор без имени?» Она взглянула на малыша, спавшего у Джулии на коленях. «Он не козявка, мама», — возмутилась Джулия. «Он человек». «Без имени? Козявка», — ответила Роза. «И что у тебя за доктор? Ему бы нормальный костюм, хорошую стрижку и приличные туфли». Джулия обратилась за поддержкой к Говарду. Тяжело отражать словесные атаки матери в одиночку. «Доктор Андерберг заведует родильным отделением», — объяснил Говард. «Медицинским властям страны есть чему у него поучиться. Правда, Говард? Замечательно». Роза просияла. Говард всегда действовал на нее благотворно. Джулии в трепете Розы перед зятем чудилось что-то неприятное, хищное. Скрипнула дверь. Старшая медсестра Причард зашла объявить, что часы посещения окончены, но поразительное сходство Розы и Джулии остановило ее. Лишь молча указав на часы, она продолжила обход. «Но как же быть с именем?» — спохватилась Роза. «Вам подсказать? По-моему, Гарольд замечательно». Джулия вновь метнула на Говарда отчаянный взгляд. «Имена у нас в запасе есть», — вставил Говард. «Просто мы никак не придем к согласию». И сразу понял свою оплошность. Джулия зажмурилась в ожидании новых упреков Розы. «Джулия?» Роза улыбнулась, глянула на дочь сукаризной. «Почему бы тебе хоть раз не уступить мужу?» «Зачем?» — вспылила Джулия. «Ты же никогда не уступала!» «Ты устала, родная», — сказала Роза. «Ты всегда злишься, когда устанешь». «Хочу домой», — прошептала Джулия, уткнувшись в плечо Говарду. «Подумать только!» — Говард сиял от радости, глядя на маленькое чудо, сынишку. «Завтра мы едем домой всей семьей». Уолтер Бойд спешить не любил. Они с Мэри проработали в универмаге не один год. Он в бухгалтерии, она в отделе нижнего белья и украшений, прежде чем он начал за ней ухаживать. Мэри же отличалась решительностью и прямотой. Уселась, скрестив ноги прямо на его письменный стол возле бутерброда с ливерной колбасой, и Уолтер вынужден был представиться, чтобы не остаться без завтрака. Следующей весной, когда Мэри объявила, что беременна, Уолтер удивился лишь через день. «Правда?» — спросил он наутро с рассеянной улыбкой. «Ты точно беременна, Мэри?» «Да черт подери, Уолтер!» — отвечала она. «Меня третий день с утра тошнит». При всей мрачности и излишней серьезности Уолтера Мэри любила его за искренность и ум. Он не умел хитрить и не выставлял ее дурочкой, не то что другие. Кроткий, привязчивый, с грустными глазами, Уолтер был надежен, как материк, тоже двигался на дюйм в год. Лишь случайная беременность могла натолкнуть Уолтера на мысль о предложении. Зато он сделал все правильно, как мечтала Мэри. Даже кольцо с сапфиром ей подарил. Но вскоре набежала туча, что всюду следовала за Мэри и омрачала ей жизнь. Когда у Мэри случился выкидыш, она рыдала от горя. Хотелось кидаться с кулаками на стены, до того жестоко обошлась с ней жизнь. Ей нужно было, чтобы ее ласкали, баюкали, как маленькую. Но Уолтер лишь качал головой и выщипывал из кармана в подкладку. «Черт подери, Уолтер!» — кипятилась Мэри. «Иногда мне кажется, что ты меня совсем не любишь». Но Уолтер посмотрел на нее такими скорбными глазами, что Мэри рассвирепела, дала ему пощечину. «Как смеет он страдать вместо нее!» «Раз,